Глава 4. Друидар. Солнце сверкало и сияло так, будто намеревалось выжечь глаза. Спасения от него не было даже под деревьями, кроны которых будто специально пропускали острые лучи. Да и деревьев не было как таковых. Встречались иногда валуны, нагретые до такой степени, что на них нельзя было присесть. Как на них загорали ящерицы, было некромантам совсем непонятно. Они ехали, накинув капюшоны, и от того являли собой весьма зловещую картину. В ближайший город, Ларец, отряд въезжать не стал, чтобы не обращать на себя лишнее внимание. Не для спокойствия жителей. Скорее потому, что некроманты отказались. Достаточно будет знакомства с цитаделью науки, оплотом целительской силы и природной энергии — друидором. Из-за того, что в солнечном крае преобладали равнины, друидар был виден издалека. Было похоже, будто вдалеке, посреди гигантского поля, растет гигантский гриб с пухлой шляпкой. Но на самом деле это была всего-навсего живая стена школы. Территория друидара была окружена основательно вросшими в землю высоченными, просто поразительно гигантскими дубами. «Небо дубами», как называли это чудо селекции друиды, но некроманты этого не знали. Перелезть через них было невозможно, проломать — нереально. Пытаться раздвинуть стволы, прижатые друг к другу, как доски в бочке, было бы вообще глупо. Оставался единственный путь — через ворота. Впрочем, можно было стену перелететь, но на такое были способны даже не все птицы. Ворота были прямо в дубе, причем выглядели так, будто он приподнялся и чуть раздвинул корни, чтобы под ними можно было проехать на лошади. Это было самое широкое дерево из всех, навскидку около 5 саженей в радиусе. Некроманты подъезжали к нему с задранными головами, пытаясь сравнить и понять, что эффективнее. Такая вот непробиваемая стена — или замаскированный ров с готовыми к использованию скелетами со штампом некроситета во лбу и несколько башен по периметру с дежурными колдунами, которые готовы поднять костяных стражей для защиты, проверки документов или просто выпроваживания тех, кто забрел не туда. В стволах охранных деревьев изредка попадались дупла — примерно на такой высоте, до которой не долетит стрела, но откуда можно наблюдать возможного противника. Также оттуда было удобно руководить дополнительными корнями, которые по зову друидов-стражей вылезали из-под земли и расправлялись с незваными гостями. На воротах стояли друиды. Судя по виду, молодые. Скорее всего, ученики или те, кто едва окончил обучение. Они, не задавая вопросов, учтиво кивнули леди Лейстере, смотрели, узнавая вернувшихся учеников, а потом впились взглядами в черные фигуры. Своих неживых коней те оставили снаружи, на некотором отдалении от друидера, окружив тела импровизированным забором и перекрыв им доступ к силе, оставив лишь столько, чтобы законсервировать тела на время. Было бы слишком рискованно вводить таких существ в обитель последователей жизни. Впрочем, сами последователи тоже оставили лошадей снаружи, отпустив их на раздольные луга, чтобы призвать позже для продолжения путешествия. Лишь Велисана ехала в карете, но к этой причуде все уже привыкли. Небольшая проблема возникла с Анубисом. Ждать снаружи он категорически отказался, даже когда Мин встала перед ним и, собрав всю волю в кулак, почти прокричала: «Я приказываю! Стой здесь и не сходи с места, пока я не вернусь!» Он, конечно, ничего не ответил и не объяснил, но когда отряд отдалился на некое критическое расстояние, снялся с места. Мин с толикой виноватости объяснила, что с момента создания он всегда держится рядом, поэтому его придется взять внутрь. Создание пришлось накрыть плащом и плотно затянуть все возможные шнуры, а капюшон надвинуть так низко, насколько позволял его размер. К сожалению, отключить Анубиса как коней было невозможно. Это перебило бы многие каналы силы, которые девушка создавала с большим трудом, поэтому на такое она не пошла. Лишь постаралась идти ближе к своему созданию и время от времени шептала слова маскировки, специального заклинания, призванного скрыть эманации химерала. Большой удачей было и то, что это заклинание не выстраивалось из темной силы. Это была просто удобная формула, которая оттягивала лишнее на себя, и таким образом колдовство тоже было сложно почувствовать. Маленького обмана никто не заметил, лишь нахмурился в одном из верхних дупел бойниц мудрый друид, ощутив слабое волнение подконтрольного ему дуба, но счёл, что большое зло внутрь все равно не проникнет, а с маленьким несложно справиться. Фигуры некромантов резко контрастировали со всем образом друидера. Несмотря на то, что возле стены солнца не было, здесь все равно было светло, потому что свет успешно рассеивался, как будто отражаясь от внутренней части стволов. Хоть они были матовыми, как обычная кора, и напитывал сам воздух золотом. Попадались друиды, одетые в белое, зеленое, желтое, в большинстве своем светлые тона. Щеголяли золотыми или каштановыми волосами. Корпуса зданий были в прямом смысле слова выращены из деревьев, причем с первого взгляда было непонятно, правда ли оно растет. Такими странными были формы. Например, главный учебный корпус был похож на поваленный на бок грубо отёсанный брус гигантских размеров, будто останки одного из дубов. А общежитие, где обретались во время учебы юные друиды и куда собирались заселить приезжих, было похоже на дерево, которое росло по широкой спирали и виток за витком, укладываясь на себя же, как воздушный крем, создавало башню. Ствол был светло-серым, как будто дерево давно высохло. Но в некоторых местах и на разной высоте из него торчали ветки с зелеными листьями. Кое-где от основной башни отходили толстые ветки, которые закручивались в такие же спирали и создавали дополнительные башенки с окошками-дуплами. Территория была большой, но, разумеется, из любой точки можно было увидеть стены из-за их высоты и зеленые кроны где-то под самыми облаками. Да, в общем, и все вокруг просматривалось. Достаточно было забраться на уровень третьего этажа, и можно было увидеть отделенные друг от друга живой изгородью сектора с разнообразными растениями, уникальные деревья, территории различных зверей и просто газоны с россыпью случайных цветочков и беседками. Над цветами кружили удивительных расцветок бабочки. Гудели жуки с глянцевыми крыльями, пчелы размером с кулак. На дорожках, выложенных белым камнем, можно было встретить спокойно прогуливающихся, будто они были гражданами тайного города, крупных зверей, рысей, волков. Один раз даже прошел статный олень, и леди Листера, а за ней и ученики, вежливо поклонились ему. И вот на этом жизнерадостном фоне шесть силуэтов, закутанных в черное, с надвинутыми по самый нос капюшонами, казались шестью зернами порчи, которые так и жаждали прорасти отравленными деревьями и погубить весь друидер. Так, разумеется, думали четверо учеников, которые проделали с этими некромантами недолгий путь от туманных земель. Сами же колдуны ёжились не только от того, что на них все глазели, но и потому, что тут было слишком, слишком ярко и душно. «Смотрите, делегация!» — шептал один из учеников, пихая товарищей локтями. «Ух ты, какой высоченный! Главный, наверное!» С восхищенной опаской делился кто-то с товарищем, наделив правом командования то ли Дарка, то ли Анубиса. «Правду говорят, что они всегда в черных капюшонах», — качала головой друидка с длинной косой. Где-то вдалеке заплакал кто-то из детей, который решил, что черные люди захватили школу и сейчас будут опустошать ее. На крыльце административного здания Бруса их уже ждал директор Фриан Сайбот. Мужчина с очень светлыми, даже чуть серебристыми длинными волосами и выразительными синими глазами. Сейчас они внимательно глядели на гостей. Немного удивленно мужчина отметил, что гостей больше, чем нужно. Возможно, о чем-то догадался, слегка нахмурился, но решил отложить вопрос на потом. «Добрый день, друзья!» — вежливо провозгласил он, но не было в этом наигранной радости. Он прекрасно видел, как хочется некромантам оказаться подальше отсюда. Лучше в темной прохладной комнате, поэтому сразу продолжил. «Я Фриан Сайбот, директор Друидера. Уважаемые гости, вам нужно отдохнуть с дороги, поэтому сейчас леди Листера проводит вас в комнаты, а вечером в 20:00 я жду мистера-наставника у себя для беседы». Несколько кивков, облегченный вздох Акселя. Некроманты вереницей потянулись за леди, друиды остались возле Лада Фриана. «Вы хорошо себя вели?» Устремив отеческий, добрый и немного строгий взгляд на троих ребят, спросил директор. Аксель смело выступил вперед. «Мы хорошо себя вели», — ответил он, сделав ударение на первом слове. «Все было в порядке», — кивнув, подтвердил Мару. «Правда, к ним сложно привыкнуть». «Разумеется». Лад Фриан начал разворачиваться. «Мне интересно, что вы думаете. Ровно в 19:00 вечера жду вас у себя в кабинете для обмена впечатлениями. Жду всех четверых». Он с намеком посмотрел в ту сторону, куда уехала карета с Велисаной. Аксель с жаром кивнул. Он был готов бежать к девушке немедля, чтобы передать наказ. И когда директор развернулся, сразу бросился к ней. Мартина и Мару спокойно пошли следом за некромантами, но на большом отдалении, чтобы, наконец, отдохнуть от их общества. Неизвестно еще, сколько им придется с ними путешествовать. «Я не знаю», — качала головой Мартина. «Если они и дальше будут пакостничать, то я не хочу иметь с ними дело. Вроде такие спокойные, голос не повышают, а невозможно». «Ну, с какой-то стороны мы их сами провоцируем», — попытался выгородить гостей Мару. «Вот что ты сразу?» — нахмурилась девушка. «Я должна доверять тем, с кем собираюсь работать вместе, и не ждать подвоха каждую секунду. Что ужасного я узнаю о них еще, что они живут в 3 раза дольше нас и этим ученикам уже по 50 лет? Или что они пьют кровь у обычных людей, чтобы стать сильнее? Или едят животных?» Мару прикусил губу. «Мартина!» «Что?» — раздраженно откликнулась она. «Они... ну... они едят». «Дохлых!» — скривилась друидка. «Нет. То есть, да, мертвых, убитых. Мясо, я имею в виду». Она посмотрела на него с толикой недоверия. Как будто рассказала другу какую-то совершенную небылицу, а она вдруг оказалась правдой, и сам еще не знаешь, как реагировать. «Ну, вы в тот раз в корчму не пошли, и правильно, но я заходил, и там блюда такие для туманных жителей. Они привыкли. Мясо там, куски, я видел». «О, Свет!» — простонала девушка. «Ты видел, как они это едят?» «Я видел», — обреченно кивнул Мару. «Правда, не сразу понял, а потом они уже съели. Но я видел, что у других на столах было, и догадался». «Почему сразу не сказал?» Девушка разъяренно сжала кулаки. «Вот только этого не хватало, чтобы они и здесь потребовали зверей для них убивать. И пусть попробуют сами». «Да нет, нет, не будут они ничего требовать». Мару успокаивающе положил руку на плечо подруги. «Понятное дело, тут им мясо никто не даст. Помнишь, они же ели в нашей корчме и даже не попросили. Их учитель, видно, объяснил. Просто, ну, они там уже привыкли. Пойми, у них нормально». «Не пойму, и не хочу понимать». Она топнула ногой на ходу. «Как они могут, глядя в глаза... Хотя куда они могут глядеть? У них мертвые кони, мертвые лягушки для сообщений». Ребят удивленными взглядами проводили несколько учеников на пару лет младше, не понимая, по какой причине уважающий себя друид может говорить о таких мерзостях. «Тише, тише!» — опять замахал руками Мару. «Зря я начал. Я же не это хотел. В общем, давай постараемся принимать их такими. Мрачные, ну и ладно. Они же нас в свои балахоны не переодевают». «Не хватало!» — начала была Мартина, но парень перебил и заговорил с еще большим жаром. «Ну, едут на своих жутких конях. Ну так что? Не пахнут, никого не трогают, едут себе и едут. И кормить не нужно. Вот и хорошо. Некрасивые. А что, в мире все красивые? Бывают и среди нас страшные люди, зато добрые, может быть. Вот Родар. Это же вообще жуткий мужик. Кривоносый, лысый. А как интересно рассказывает, а? Ты что, нанимался пропагандой заниматься, что ли?» — фыркнула Мартина. «Мол, полюби некроманта, как любую живую тварь на земле». «Но они ведь живые, и они люди». «Ох, Мару!» Девушка сокрушенно покачала головой. «Иди-ка ты к себе. Иди и обдумай свои слова. Готов ли ты сам к тому, что нам предлагаешь?» «Я готов, иначе не предлагал бы». «Ладно, я поняла. Все, иди». Она махнула рукой, отпуская друга дальше, наверх, а сама побежала по мостикам-переходам к себе, стремясь поскорее распахнуть окно и позвать своего любимого сокола-ручейка, которого она специально не взяла с собой, чтобы не травмировать его психику. Дарк наотрез отказался выходить из комнаты, улегшись на кровати на спину и накрыв тощей рукой уставшие от очков глаза. По странному стечению обстоятельств на окне были плотные темно-зеленые гардины, которые пропускали лишь малую талику рассеянного света, что было сейчас очень кстати. Игнис пообещал, что приведет девушек сюда, если, разумеется, они сами не захотят просто отдохнуть или вздремнуть, и вышел в коридор. Конечно, коридором его назвать было сложно. Скорее, это была бесконечная спираль, сравнительно пологий спуск или подъем, смотря в какую сторону, от которого отходили двери в комнаты. Внутренняя часть башни была полой. Оттуда в коридор через дупла проникал свет. Были и большие дупла, вроде дверных проемов, которые выводили на плетёные мостики, изрезавшие собой внутреннее пространство импровизированного колодца. Сверху, с высоты полета, башня напоминала круг с беспорядочно протянутыми нитками внутри. Комнаты преподавателей были на разных уровнях, без всякой системы. Этажей здесь, понятно, тоже не было. Как выделить этажи в растущем дереве? И почти все располагались как раз в толстых ветках-башенках. Ученики жили тоже беспорядочно и вне зависимости от возраста, разве что женские комнаты занимали низ башни, а мужские — верх. Гостевые располагались посередине. Для того, чтобы добраться до комнаты Мин и Китары, некроманту нужно было спуститься на один виток ниже. «По крайней мере, не нужно думать, в какую сторону», — сделал логическое заключение он. Если бы все двери были одинаковыми, он бы определенно заблудился. Но, на счастье, каким-то чудодейственным образом им были приданы особые формы. Например, двери в мужские опочивальни напоминали перекошенный параллелограмм с торчащим вверх и вбок острым краем. Женские — все овальные. Более того, можно было сразу понять, кому принадлежит эта дверь. Если вдоль косяка на манер арки тянулся наполовину вросший в древесину вьюн, выпустивший в районе ручки бледный цветок, ребята первой ступени, или, как их тут называют, первого узла. Если два цветка, соответственно, второго. У преподавателей вьюны переплетались над дверью в хитрый знак, не давая цветов, а гостевые были отмечены кленовым листом, форму которого принимала кора над дверью. Игнису было интересно, упадет ли ученик-друид на узел ниже, если оторвать с двери один белый цветок. Но ничего не получилось. Вьюн только казался хрупким, а на ощупь напоминал зеленую кость. Цветок так и вовсе, похоже, был одеревеневшим, потому что его не удалось даже пошевелить. Парень одобрительно хмыкнул и больше цветы не трогал. На полвитка ниже некромант столкнулся с двумя друидами лет 12, которые весело что-то обсуждали, но, увидев одетого в черное бледнолицего незнакомца, остановились в нерешительности. Может быть, они слышали о приезде колдунов, и разминуться с одним из них в коридоре им совсем не хотелось. Игнис вспомнил, что если уж друид улыбается, то во весь рот, и постарался искренне продемонстрировать мальчишкам зубы мудрости. Судя по всему, вышло только хуже. Не сговариваясь, друиды развернулись и пустились на утёк быстрым шагом. Очень скоро вильнули в сторону и выскочили через дупло на внутренний мостик. Некромант пожал плечами и продолжил путь. Миновал крупное дупло и увидел вдалеке исчезающую за поворотом знакомую фигурку. «Мин!» Он помахал рукой. Девушка развернулась, причем с задержкой, и Игнису показалось, что она сначала собиралась бежать, как те друиды, но все-таки передумала и подошла к нему. «Вы с Китарой не желаете провести время в кругу умных людей?» «Китара сказала, что хочет спать и не собирается никуда идти. Может, ночью?» — пожала плечами Мин. «Ты думала у вас посидеть?» Он кивнул, между делом оглядывая сокурсницу. Очки ребята, конечно, уже сняли. Был вечер, и рассеянный свет не так резал глаза, да и отдохнуть хотелось от железных конструкций на голове. Беседовать так было гораздо удобнее, хорошо видны глаза. Но Мин отличалась еще и тем, что избавилась от лака на ногтях, отказалась от плаща, и вместо своего тонкого, удобного для работы гольфа или привычной рубашки — надела белую тунику с широкими рукавами до локтей. Попросила, вероятно, у Китары. Та любила светлое и всегда брала с собой в дорогу несколько сменных комплектов одежды. Благодаря особенностям ткани из паутины она занимала совсем немного места. Тунику полагалось подпоясывать, но, наверное, пояс был слишком вызывающим. Например, в виде сцепленных друг с другом костяных рук или со стилизованным черепом посередине. Поэтому Мин обошлась обычной волосяной веревкой. «Давай я позже подойду, если вы спать не будете. Я думала прогуляться». «По друидеру?» — немного недоверчиво переспросил парень, хотя это было очевидно. «Конечно! Зачем зря терять время? Нас же сюда привезли, пусть только на один день. Грех не осмотреть все, что возможно. Я хочу окунуться в эту атмосферу, не отчуждаться, как это сделали друиды у нас. Это будет опыт. Да и сколько потом можно будет своим рассказать, ты подумай!» «Вообще-то да, обмен опытом», — покивал Игнис. «Но ты не подумала, что друиды не лучше нас? Я говорю в общем. Вспомни тех детей, которые натравили на наших гостей многоножек. Ничего опасного, но...» «Что могут сделать друиды?» — искренне удивилась Мин. «Они же друзья природы, целители. Больше, чем тигр Велисан, и меня ничто уже не напугает». «Вот-вот. Неужели тебе этого было мало? Мин, подумай хорошо. Ты прыгнешь в желтую жижу, которая относится к тебе с настороженностью и омерзением. Ты это понимаешь? Я же не заставляю тебя идти с собой. А мне это нужно». «Да зачем? Они считают, что мы слуги мерзости, что нас привезли показать, как живую кунсткамеру, а ты сама выбегаешь на сцену, чтобы тебя еще и потрогали». «Игнис», — она очень серьезно посмотрела на него и продолжила чуть жестче. «Давай я буду делать то, что мне хочется. Спасибо, что предостерег, но все это я могла предположить и сама. Пожалуйста, иди к себе и отдыхай. Я отправилась в поездку не для того, чтобы прохлаждаться, и хочу почерпнуть из нее как можно больше. Ответа не последовало, и девушка, едва заметно кивнув и тем самым обозначив конец разговора, развернулась и пошла вниз. Сзади не было слышно клацанье зубов на знаменитых сапогах Игниса, и Мин, не выдержав, развернулась, уже отойдя на приличное расстояние. Парень стоял и о чем-то думал, глядя немного в сторону и потирая подбородок. Мин пошла дальше, и только тогда услышала клацанье. Причем со временем оно не отдалялось, а наоборот приближалось, и пришлось спросить: «Ты куда?» «С тобой, на всякий случай». «Покараулишь, чтобы меня не обижали?» — усмехнулась она. «В гущу друидов мне идти не хочется. Я бы лучше где-нибудь спрятался», — признался он. «Но если их будет слишком много вдвоем, по крайней мере, легче отбиваться». «С чего ты решила, что придется отбиваться? Натравят они на нас этих зверей, что ли?» Игнис не ответил. Через несколько шагов Мин, будто напоминая сама себе, сказала: «Они любят, когда улыбаются». «О, я пытался». Уголок его рта чуть приподнялся. «Лучше по-привычному». «А я попробую», — решительно заявила Мин. Спиральный коридор выводил в непосредственно низ башенного колодца. Сверху ровными линиями перечеркивали темнеющее небо подвесные дорожки. Под ногами росла густая темно-зеленая трава. От куста к кусту перебежали два белых кролика. Здесь были и плетеные скамьи из темно-коричневого дерева, все занятые. Сидящие на ближайшей к выходу скамье друидки внимательно смотрели на спускающихся некромантов. Одна что-то сказала другой, та пожала плечами. Может быть, Мин показалась им одной из своих. В свободной тунике она не смотрелась слишком худой. Ростом была всего-навсего очень высокой для друидов, да и волосы обычные, пышные, никаких залысин на голове, разве что излишне темные. Сомнения вызывал Игнис, который старательно клацал расположенными у подошвы зубцами, волей-неволей приковывая внимание к сапогам, отделанным белоснежной костью. Одетый во все черное, высокий, слишком тонкий. И незаметно издалека, но ясно видимый вблизи человеческий черепок на шее. Маскироваться как подруга парень не собирался. «Из них, не знаю, заставили показать друидер. Совсем не боится». Этих шепотков некроманты не слышали. Они вышли на улицу и с радостью осознали, что даже не придется щуриться. Наполненное желтым светом пространство теперь было темно-каштановым, как волосы Мартины ночью, и это было вполне терпимо. «А все-таки здесь красиво». Мин задрала голову, чтобы осмотреть круглое небо, очерченное темными кронами высоких дубов. «Такие высоченные деревья! Странно, что друидам не понравились наши леса. Там ведь столько растительности. Может быть, даже такой, какая не встречается здесь?» «Непрофессионально себя повели», — ответил Игнис. «В отличие от тебя. Ты ведь нашла там что-то на дереве?» «Да», — довольно кивнула некромантка. «Чёрная арахна! Потрясающий паук! Но живет он только в солнечных землях. Я давно мечтала о втором. Ты же видел Вифанию, да? Я нашла ей друга!» «Мужа!» — хохотнул Игнис. Друзья шли по выложенной светлым камнем дорожке, не выбирая направления, но непроизвольно приближаясь к беседке, которую образовывали несколько тонких белых стволов, их крона и непроницаемая живая изгородь. «Да, самец!» — подтвердила Мин. «Понятно, не для детей. Если бы некросоздания могли размножаться, это было бы вообще волшебно. Но тут не в этом дело. Просто если есть самка и самец, можно им дать один энергетический канал. Два создания работают от одного импульса, и у них удивительно много ячеек». «Я слышал про черную арахну. Из них ведь информопровод в Бешатале сделан, так?» Он уточнял лишь на всякий случай, чтобы убедиться, что Мин тоже это знает. «А у тебя какая цель?» «Цели нет». Девушка как будто расстроилась, но тут же весело продолжила. «К Когда закончится это их совещание, я выпрошу у мистера Кадо Вифанию и перераспределю силу. Посмотрю, как они станут себя вести. А вдруг подружатся?» «Знаешь, — задумчиво проговорил Игнис, — иногда мне кажется, что ты считаешь их слишком живыми, будто они станут дружить, будто выскажут свое мнение. Как-то это по-друидски». И покосился на нее, чтобы проверить реакцию. Мин вообще казалась ему несколько непохожей на всех. Она была более темпераментной, чем обычно некроманты, более резкой, неспокойной, еще эта симпатия к друидам, хотя в остальном классический некромант. «Да, считаю», — просто ответила она. «Считаю, что если природа может создать существ, которые мыслят, делятся знаниями и принимают решения, то темная сила тоже это может. Мы ведь что делаем? Оживляем, вселяем энергию, которая с какой-то стороны — жизнь. Так почему бы ее носителям не стать автономными?» «Запросто. Воронка, изнаночное зеркало, три формулы вкачивания силы, и оно живет вечно», — напомнил стандартную последовательность Игнис и легонько потянул собеседницу за локоть. «Давай посмотрим беседку. Там вроде спокойно». «Да». Она безропотно пошла следом, может быть, даже не заметив маневра, была увлечена разговором. «Анубиса я именно так и делала, только добавила еще одну формулу — на крови. Надеялась на грандиозный результат». «Ага, то есть поэтому он за тобой постоянно ходит», — понял некромант. «Кровь, конечно. Но зачем тогда третья формула, не понимаю? Он же развоплотится после твоей смерти». «Не моя кровь», — перебила Мин. «Моей там нет, в том-то и дело. Обычное тело, мужское. Я взяла все, что было, подвергла классической сепарации, выделила красные тельца, соединила члены. Да ты знаешь, как это делается». То есть не энергией, а кровью». «Надежно», — покивал парень. «Свежие тела — вообще удобная вещь». «А какого ты ждала результата? Это же обычная процедура». «Надеялась», — она замялась. Игнис повернул голову и увидел, что девушка поглядывает на него с некоторым сомнением. «Слушай, можно тебя попросить? Не говори никому, это может вызвать некоторые вопросы». «Не говорить чего?» «Ничего», — она тряхнула волнистыми волосами. «Ничего про Анубиса. Ладно, для меня это важно». «Ничего не скажу», — уверил он. Некроманту было интересно. «Я нашла в нашей библиотеке одну старую книгу, еще времен эпохи единения. На таком корявом языке, ну, в общем, там была интересная идея про связь духов с телами. С одной стороны, эта процедура известна и не очень-то сложна, но там нужно было выбрать очень старого духа, стершегося, полностью утратившего личность, но при этом не ставшего призраком. Призраки от духов отличались тем, что их могли видеть все, даже обычные люди, и их нельзя было вселять в некросоздание. А таких, из-за того, что колдунов много и свободных духов они быстро развеивают, просто невозможно найти. Но я нашла. Где? Теперь Игнису стало еще интересней. Похоже, создавая химерала, девушка даже не рассчитывала сделать его просто качественным. Она сразу была уверена, что у нее получится уникальный и самый лучший. Сходу, просто по книге. Вера, как у ребенка, который точно знает, что можно по-настоящему оживить мертвеца, что если он станет некромантом, то будет жить вечно, и что на юге находится край мира, откуда можно упасть. «В Кристре, недалеко от Бешаталя. У нас там лесной домик», — Мин рассказывала увлеченно, вспоминая детали. «Он был похож на рваную простыню, совершенно безличный и бесформенный, явно самообразование. Очень большой, не меньше 2 саженей в длину, но при этом не призрак, а дух». Одним концом он прилип к дереву и бился, как будто защемил там что-то. Я лезвием отсекла, он оторвался, отлетел подальше, завис. Думала начать развоплощение, таких непонятных оставлять нельзя, но тут из дерева как полезет белая масса с двухэтажный дом. Призрак! В жизни таких не видела. Причем плотный такой, как дым. И на того. Ты понимаешь? Битва. Причем не на равных условиях. Я крупного лезвиями, бинтами, руками машу. Даже мысль появилась, что меня может ранить, а может, это вообще созданный. Собиралась уже за отцом бежать, но повезло. Белое пламя он не выдержал. Хлоп! И нет. Правда, умаялась жутко. Ноги дрожали, едва до дома дошла. Про простыню сначала вообще забыла. Выхожу из леса, оборачиваюсь. Летит за мной. Остановилась, и он остановился. Мин замолчала, окунаясь в воспоминания. Игнис перебирал в голове всех призраков и духов, с которыми когда-либо сталкивался. Уничтожить рука не поднялась. Зову его, он ко мне. Велю стоять, стоит. Иду, он за мной. Наверное, благодарил так. Вот я и решила ему тело подарить. «Ну, по крайней мере, один вопрос ясен», — усмехнулся Игнис. «Почему он за мной ходит?» «А вот и нет. Если бы дух действовал, Анубис стоял бы там, где я сказала стоять». Девушка проговорила это со стиснутыми зубами, выражая свое искреннее недовольство поведением Химерала. «Ну, я, конечно, рада, что он имеет свой взгляд на вещи. Я ведь и хотела так». «То есть ты не знала, что за дух получит такое, надо сказать, хорошее и сильное тело? И вселила?» «Да». Голос Мин приобрел виноватые нотки. «Формула для стертых духов, примененная на непонятном образовании?» «Да». «Наугад?» Парень замолчал. Не хотел упрекать и говорить, что это неосмотрительно. В конце концов, у нее есть для этого отец. Хвалить тоже не стал, только спросил. «И он не просто твой слуга, а еще и эксперимент, от которого ты всегда чего-то ожидаешь?» «Да. Жду, пока он, наконец, заговорит». Мин чувствовала, что Игнис в некотором смысле ее не одобряет. Хотя бы за то, что Анубис может быть опасен. Поэтому говорила суховато и чуть отстраненно. Приготовилась, что парень начнет журить, объяснять очевидные вещи. Но она верила. Она очень часто действовала наугад, на удачу. И не менее часто ей везло. Может быть, поэтому она и не хотела учиться в некроситете. Считала, что достаточно книг, советов отца и ее везения, чтобы работать. Надеялась на интуицию и творческий склад ума, который до сих пор ее не подводил. Но Игнис почему-то сказал другое. «Слышишь?» «Плачет». «Кто?» — удивилась девушка. «В беседке кто-то». Парень повернул голову и прислушался. «Там занято». «Давай подойдем», — шепотом предложила Мин и стала красться вперед, зачем-то уцепившись за ткань рубашки Игниса возле локтя. Но он был совсем не против и осторожно последовал за ней. В беседке отчаянно рыдала девочка. Наверное, из младших. Ее кто-то утешал, но неубедительно, потому что после каждого слова рыдания становились еще горше и громче. «Умер навсегда!» — гласила маленькая друидка, поливая слезами скамью. «Он больше не...» «Тише, Майя, тише. Ты ведь знаешь, что...» «Не хочу знать. Это мой любимый хомячок!» Мин укоризненно покачала головой. «Как же друиды справляются с уходом близких, если смерть хомяка — такая трагедия?» «Маечка, это старость». «Да бза! Такую старость!» — вопил ребенок. «Мы же друиды!» «Но ему было уже 7 лет!» — резонно возразил голос. «Всего!» Игнис восхищенно фыркнул. «Слышала! 7 лет хомяку!» «Тише!» — шикнула Мин. «Смотри!» Игнис проследил за ее пальцем и увидел, как по белой ветви, образующей ограду беседки, идет дух только что умершего хомячка. Крупный, с ладонь, и прозрачный, будто сотканный из тумана, он медленно переставлял лапки, готовясь воспарить в воздух и уйти навсегда в вечернее небо. Кусты зашевелились, и некроманты, сидящие за ними на корточках, увидели пучеглазую воронью морду. Морда раскрыла клюв и издала возмущённое «Кар!». «Что?» — спросил голос из беседки. Ворона сказала «Кар!» еще два раза и, хлопнув крыльями и обдав бледные лица воздухом, исчезла в беседке. «Кто-то подслушивает!» Из-за того, что девочка перестала вопить и теперь только всхлипывала, голос утешающего ее друга показался громче. Опять зашелестели листья. Игнис покосился на хомяка, который передними лапами уже ступил на одному ему видимую лестницу ввысь и принял какое-то решение. «Будут тебе твои друиды!» — проворчал он и, протянув руку, поманил зверька. Тонкая голубая нить от руки некроманта к духу, и вот прозрачный хомяк уже в ладони Игниса, пленённый цепкими длинными пальцами. «Эй!» — раздался возмущённый вопль. Это из беседки выскочил паренёк лет 11, златокудрый и синеглазый, в голубой подпоясанной тунике с узорами. Ворона перелетела к нему на плечо и тихо сказала что-то вроде «кррр», как будто ябедничала. «Вы что тут делаете?» Последние слова он произнес совсем тихо, потому что Игнис выпрямился, и мальчонка задрал голову, чтобы не смотреть некроманту в пояс. Сразу за черным человеком возникла одетая в белое, но черная по своей сути девушка. Как-то сразу стало понятно, что это не свои. «Спокойно». Игнис приподнял ладонь. «Мы гости. Вы разве не слышали?» «Некроманты», — с некоторой боязнью произнес мальчик. Девочка внутри совсем затихла. «Правильно. Нас пригласил ваш директор». Колдун сделал шаг вперед. «Разрешил погулять, посмотреть, как вы живете. Еще шаг. И мы случайно услышали, что у вас кто-то умер». Мин следовала на отдалении, время от времени посматривая на замершего в руке Игниса хомячьего духа. Блондинчик сглотнул. «Вы что, хотите его съесть?» Девочка опять заревела. «Не съесть. Мы хотим его оживить». И снова замолчала. Мин чуть округлила глаза. Они загорелись интересом. «Ну да, вы же хотите, чтобы он жил?» «Да!» — звонко и отчаянно выпалила девочка. Игнис сделал еще один шаг вперед, и друид отступил, пропуская парня внутрь. Мин заходить не стала, просто повернулась, чтобы видеть внутренность беседки. Девочка оказалась совсем крошечной и пухленькой. Светлые волосы заплетены в толстую косу. В туманном крае таких ни у кого не встретишь. Глаза синие, огромные и блестящие. Одета в одно только белое платьице, на руке — браслет из листиков. И босиком. Друиды вообще частенько ходили босиком, потому что так лучше чувствовали землю. Возле девочки на скамье лежал безнадежно дохлый зверек, с посеревшей от возраста шерстью. Шутка ли? 7 лет. Но друиды умеют продлевать жизнь своим питомцам, так что это было неудивительно. «Привет». Увидев, как съежилась девочка от вида страшного черного незнакомца, Игнис улыбнулся и показал белые зубы, на этот раз только их привычную часть, которую обычно демонстрировал друзьям. «Меня зовут Игнис». «Меня Майя». Она хлюпнула носом и беспомощно посмотрела на друга. Тот мгновенно оказался внутри, обошел некроманта и встал рядом с девочкой, тщетно стараясь выглядеть убедительным защитником на фоне зловещего Игниса. «Я вижу, у тебя беда, Майя. Он присел на скамью на некотором отдалении, чтобы не совсем уж пугать. Златовласый друг Майи почувствовал себя лучше. Теперь можно было не задирать голову. Ты знаешь, какая работа у некромантов? Они, то есть вы закапываете мертвых людей в землю, а потом вытягиваете их и заставляете на себя работать. Мин восхищенно покачала головой, выказывая свое уважение такому ловкому способу интерпретации фактов. Не совсем. Игнис был совершенно спокоен. Мы оживляем мертвых, превращаем мертвых в живых. Ворон на плече мальчика сказал: «Карр!» Девочка посопела и тихо заявила: «Неправда». «А кто же тогда оживляет?» — натурально удивился Игнис. «Друиды лечат и делают так, чтобы все жили долго». «Ты можешь вылечить своего хомяка?» «Нет». Губы Майи вновь искривились. Ее друг положил руку на круглое плечико. «А кто может? Наверное, старшие друиды, да?» «Не могут. Если умер, то нельзя, это все знают». «Да что вы издеваетесь над ней?» — в сердцах воскликнул мальчик. «Что вам от нас нужно?» «А вот смотри». Игнис поднес руку к хомячку. Девочка схватила безвольное тельце и прижала к груди, не отдавая. Некромант опять улыбнулся доверительно. «Я не буду трогать, просто покажу. Держи его в ладонях». Майя опять посопела, но все-таки вытянула руки с телом зверька-товарища. Может, надеялась, а может, просто решила, что если страшный некромант с таким подозрительно незлым лицом захочет, он все равно отберет, и тогда уж съест. А Игнис осторожно выпростал руку с призраком, поместил его ровно над телом и разжал пальцы. Дух стал медленно опускаться, и тут некромант быстро кинул в него маленькую голубую искру с формулой связи, добавил стандартное количество силы для маленького веса и обрезал начинающиеся зарождаться нити хозяина. Прошло 2 удара сердца. Для Майи 6 из-за волнения. А потом хомячок зашевелился, покрутил головой и проворно вскочил на пухлые лапки. «Порфирий!» — радостно завопила Майя, еще пронзительнее, чем оплакивала его. «Ты жив!» Порфирий скосил на нее черный глаз и попытался спрыгнуть, но девочка не пустила. «Ну, Порфирий же! Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Пока она тараторила, ее друг восхищенно глазел на Игниса, довольно откинувшегося на спинку скамьи. Мин улыбалась, глядя сквозь листья. «Вы правда умеете?» Наконец выдавил мальчик. Игнис с достоинством кивнул и оглянулся на Мин, чтобы подмигнуть ей. Но тут Майя поникшим голосом сказала: «Он не хочет». «Что?» Некромант обернулся. «Он не хочет, не отвечает, просто говорит: не хочу. И с каждым разом все тише». Парень, разумеется, знал, в чем причина. Вернуть полноценную форму зверька невозможно. Хомяк будет жить, бегать, бесцельно грызть вещи, но он больше не тот Порфирий, друг Майи. Ты ведь понимаешь, почему? Нет. Девочка грустно помотала головой. Она больше не плакала, как будто что-то осознавала. «Так и знал», — раздался незнакомый мужской голос. На пороге беседки возник крепыш из старших учеников. «Некроманты!» «Я же говорила, они туда пошли!» Звонкий женский голос издалека. Еще один крепыш подбежал к товарищу. Подоспели ровесники. «Что вам нужно от детей?» Игнис развернулся и посмотрел снизу вверх. «Мы помогаем». «Да, конечно!» — горячился первый крепыш с шапкой каштановых волос, почти как у Акселя. «Найдите противников себе под стать, а не лезьте к детям!» Игнис задумчиво посмотрел в деревянный пол беседки, а потом медленно поднялся. Возникла привычная неловкость. В общем-то, некромант считался в своей среде низковатым. Дарк бы вообще не смог в этой беседке выпрямиться. Игнис смог. Но если бы встал на цыпочки, подмёл бы волосами потолок. Здесь, в солнечных землях, ребята ростом с медведя Мару были большой редкостью. «Хочешь проверить свои силы?» Всё-таки не растерялся друид, отметив, что по ширине превосходит некроманта, по крайней мере, в полтора раза, а значит, и по силе тоже. Он отступил, выманивая противника наружу. Его друг с собранными в хвост длинными волосами и в жилетке на голое тело отошёл дальше, невольно толкнул плечом Мин, повернул голову чуть вправо и вниз, потом, поняв, что искать надо не там, посмотрел из-под лобья на девушку одного с ним роста и отошёл на три больших шага подальше. «У вас такой обычай? Драться с гостями?» — спокойно спросил Игнис. Веки его были чуть опущены, демонстрируя безразличие. «Вас пустили сюда, как гостей!» — с отвращением кривя губы сказал друид. «А вы уже насаждаете свою чёрную магию! Пугаете детей! Как ты хочешь, чтобы к тебе относились?» «Может быть, вы спросите у детей?» — вмешалась Мин. На неё посмотрели с большой неприязнью, но предложение было резонным. Зачинщик обратился к девочке, которая стояла в проёме беседки и держала в руках нервного хомячка. «Не бойтесь», — ласково заговорил друид. «Некроманты ничего вам не сделают. Скажите, они обижали вас? Хотели причинить зло?» Он говорил таким тоном, будто подталкивал ребят к ответу, который казался ему самому верным. Майя молчала. Она ещё обдумывала то, что случилось с Порфирием, и не сразу поняла, чего хотят от неё старшие товарищи. А потом, когда поняла, с жаром помотала головой. «Это Игнис! Он спас моего Порфирия и не делал ничего плохого!» Друид несколько растерялся. Оглянулся на девушку, стоящую поодаль, на хвостатого друга. Потом посмотрел на кудрявого друга Майи. «Это правда?» «Он оживил мёртвого хомяка», — кивнул мальчик. «Я видел». «Оживил?» — охнула девушка. «Не может быть», — прошептал хвостатый. «Но некроманты не могут оживлять!» Эту претензию друид высказал уже Игнису, глядя ему в глаза с обидой, будто колдун отобрал у него часть работы. «Интересно, а чем же, по-твоему, мы занимаемся?» — усмехнулся Игнис. «Мы оживляем». «Вы управляете мёртвыми, только и всего. Вы не можете подарить жизнь», — упорствовал друид. «Я и не говорю, что мы дарим жизнь. Я сказал, что мы возвращаем её». «Ты лжёшь!» «Нет!» — внезапно резко выкрикнула Майя. «Нет! Он умер! Умер совсем! У меня на руках и лежал, и никто из друидов не мог оживить, потому что мы не умеем оживлять, а он умеет! Ну и что, что он не разговаривает? Это всё равно мой Порфирий! И его вернул Игнис! Игнис, а не вы!» Она опять расплакалась, крепче сжала несчастного хомячка и, отпихнув старшего друида, побежала прочь. За ней отправился её светловолосый друг. Возле беседки собралось ещё несколько друидов, но они стояли и молчали, не вмешиваясь. Наблюдал за происходящим издалека серый волк. Все ждали развязки. «Ну ладно», — пошёл на попятную друид. «Не знаю, как тебе удалось обмануть её, но ты обманул. Ты не мог. Я знаю». «Как знаешь», — пожал плечами Игнис. «Он и не ожидал другого от ровесника. Дети тем и хороши, что у них гибкий разум, ещё не до конца засорённый стереотипами». «Пойдём, Дементий. Всё равно надолго они тут не задержатся». Друзья ушли, не оглядываясь на некромантов. Ещё немного постояв и не дождавшись удара в отдаляющиеся спины, покинули место зрелища остальные. Укоризненно покачал головой волк. Мин и Игнис остались одни. «Пойдём посидим в беседке», — предложил парень. «Пойдём», — согласилась она. Долгожданная встреча с друидами случилась. Обмен культурным опытом явно удался. Теперь в беседке было не занято, и можно было спокойно поговорить. Рассказать забавные истории, вроде той, что случилось с непонятным духом, вселённым в Анубиса. Например, как Игнис однажды по большой обиде натравил агрессивного призрака на отца, и тот неделю не мог от него избавиться. Или о том, как Дарк в прошлом году удивил представителей пирамиды некромантов, осуществляющих регулярный мониторинг, тем, что вышел победителем из битвы с пауколюдом, которым управлял один из колдунов высшей ступени. Но, конечно, об этом лучше расспросить самого Дарка. Или, например, есть такой слушок, правда, Игнис полагает, что всё это полнейшая выдумка, будто дочка главы блока некромантов Бешаталя. И только, наконец, колдун напал на интересную для него тему, как покою опять помешали. Наверное, Майя давно стояла возле беседки и смотрела сквозь листья, просто некроманты были слишком увлечены и не заметили её. Да и как тут заметить, если уже давно сумерки, а девочка спряталась за листьями? Её случайно обнаружила Мин, потому что блеснули глаза. «Майя?» — осторожно спросила она и угадала. Девочка, поняв, что стоять там дальше не имеет смысла, вышла и остановилась на пороге. Она была одна, без друга, без Порфирия. И очень грустная. «Ты хочешь поговорить?» Игнис подвинулся, приглашая маленькую друидку сесть. Девочке было не меньше 10 лет, но из-за особенностей солнечного края она была очень низкой и маленькой. Так мог бы выглядеть туманный житель лет в 7, а то и 6. Поэтому, когда она стала говорить, друзья немного удивились. Логично, с пониманием и совсем не по-детски. С какой-то стороны это было понятно, ведь она не просто ребёнок, а будущий друид, леди-волшебник. С другой стороны, совсем малышка и недавно вон как заливалась, будто глупо капризничала. Но нет. Просто, как верно говорил мистер Кадо, у друидов эмоции через верх. И в этом уже много раз можно было убедиться. «Но почему вы умеете, а мы нет? Ведь наши народы давно дружат. Мы никогда не воевали. Почему вы не могли нас научить? Ведь друиды — это жизнь. Мы лечим, мы прогоняем болезни. Мы должны и... Ну как? Игнис, как ты это делаешь? Если это большой-большой ваш секрет, то просто... Просто мне расскажи, я клянусь, клянусь древом, что никому, просто для Порфирия». Игнис сидел с очень серьёзным лицом. «Давай я расскажу тебе правду, Майя. На самом деле оживлять не умеет никто. Мы тоже не умеем. Смерть равна для всех. Она в любом случае конец жизни. Ведь если нет в конце смерти, то какая же это жизнь? Верно? Её нельзя победить. Уж я-то знаю. Но можно притвориться». «Но притворяться — это же неправда?» Помолчав, заключила девочка. «Неправда», — согласился Игнис. «Может быть, поэтому некромантов и не любят. Мы оживляем не по-настоящему. Мы просто заставляем существа ходить, делать что-то, даже говорить. Но в них нет того самого, что друиды так ценят — души. Вы ведь цените душу?» «Больше всего в мире», — очень убеждённо ответила Майя. Мин покачала головой. Она была не согласна с этим. Всё ещё верила, что некросоздания могут иметь волю и своеобразный вариант души. Просто это ещё не до конца раскрыто. Но, конечно, вслух ничего не сказала. Нельзя было разрушать эту особенную атмосферу. Сумерки в затянутой листвой беседке, два некроманта и маленькая золотоволосая девочка, внимательно слушающая враждебные её природе речи. Душе нельзя приказать. Она приходит, когда хочет, и уходит тоже. Ты можешь с ней говорить, а я могу взять ее и запустить обратно в тело, а потом запечатать тело. Но душа уже сделала свой выбор. Она не хочет больше земной жизни. Поэтому будет только механически двигаться, управлять телом, а сама спать, что ли. Я понятно говорю? Я не друид, могу ошибаться. Правильно, наверное. Но он ведь говорит со мной. Он здесь, я это точно знаю, я слышала. И что он говорит? Игнис сверкнул глазами. Майя поникла. Порфирий не сказал ни слова, кроме постоянного и полуравнодушного «не хочу». Повторял это снова и снова, пока хомячье тело совершало какие-то бесполезные движения. «Это уже не душа, а дух», — пояснил некромант. «Я вселил его в тело Порфирия и сделал так, чтобы ты могла его слышать. Но душа из него все равно уходит. И когда уйдет, останется только безмолвный дух». «И вы всегда так?» — девочка разозлилась. «Вы заставляете их на вас работать, а они не хотят! Не хотят!» «Началось!» Мин откинулась на спинку скамьи и непроизвольно спряталась за Игнисом. «Ты ведь хотела оживить его. И я показал, что могу это сделать. Показал, как я это могу. Так что же лучше? Совсем умереть или жить против воли? Ты должна решить сама, он ведь твой». Майя молчала. Слишком много новой и непонятной информации, но, безусловно, очень полезной. Теперь смириться с уходом Порфирия было гораздо легче. Легче, когда ты сам отпускаешь. «Игнис, а что мне теперь делать? Я ведь не смогу его убить. Никогда». Она поежилась и ухватила пухленькими пальчиками не менее пухлые локотки, поджала босые ноги, будто холодный ветер прошелся. Он и прошелся, только теплый, совсем не колючий. «Тебе надо просто отвязать от тела его дух», — успокаивающе произнес Игнис. «Сама ты не сможешь. Для этого нужно уметь управлять темной материей, которая сейчас их связывает. Но у меня есть вот что». Он полез в карман куртки и выудил из него длинную белую кость — рыбье ребро. На толстом конце ее был черный кружок, из-за чего кость напоминала кривую булавку. Вот, это называется расколыш. У всех некромантов есть такие. Если ты возьмешь расколыш за черный конец, то вторым — острым концом. Прогонишь колдовство. Когда решишь, что готово, просто уколи Порфирия в бок. Вот так. Он показал это на своей ладони. Он не очень острый, тебе не нужно прокалывать, просто прикоснись, и тогда он станет свободен. Майя осторожно приняла булавку в вытянутую ладошку. Волновалась. Она впервые видела артефакт некромантов. «Спасибо». «Пожалуйста». «Не волнуйся, он ничего больше не умеет, только разрезать темную магию и не принесет вреда. Даже не колючий, попробуй». «Ну, не бойся. Вот так, видишь? Это обычная рыбья кость, немного заколдованная. Пусть она у тебя на всякий случай хранится. Встретишь когда-нибудь некроманта, который решит над тобой подшутить, а ты ему раз — и все его колдовство исчезнет. Только помни, что много за раз расколыш не сделает. Он же маленький». «Я понимаю». Майя сжала булавку в руке. «Я никому не скажу, чтобы не отобрали». «Резонно», — кивнул Игнис и сразу же пошатнулся от того, что ему в плечо ткнулся лоб, и короткие ручки попытались обхватить. «Спасибо. Люблю тебя», — искренне сказала девочка, а потом резво спрыгнула с лавки и помчалась прочь. Некромант ошеломленно потер лоб. Мин широко улыбалась. Оба понимали, что в переводе на некроманский это звучало бы как «хороший ты парень, Игнис», но ведь друиды мыслят только превосходными категориями. «Молодец», — похвалила Мин и добавила. «Лидер». «Сынок директора», — язвительно поправил парень. «И его красавчик-приятель. Ты издеваешься, да?» «Нет, я вижу, что ты способен общаться с людьми самого разного рода. Это прекрасное лидерское качество». Она посмотрела внимательней и добавила. «Тем более, что я не замечала, чтобы в вашей сложившейся компании ты держал Дарка на вторых ролях». «Никогда не держал», — кивнул Игнис, радуясь, что Мин все понимает. «Его и не удержишь особо. Но у всех почему-то именно такое мнение, будто я главный». «У всех всегда есть какое-то мнение», — девушка покачала головой, явно имея в виду себя. «Но я могу рассчитывать, что ты в моей команде?» Игнис покосился хитрым синим глазом. «Ясное дело», — уверенно отозвалась она и долгим взглядом посмотрела в уже сгустившуюся темноту. Игнис тоже посмотрел, ничего не увидел и вдруг вспомнил. «Слушай, а как ты ушла из комнаты одна? Я имею в виду твое чудовище. Ты ведь говорила...» «На удачу», — вздохнула девушка. «Велела ему охранять Китару, пока та спит. Сказала, что буду возле башни гулять. Не знаю, поверил ли. Пока вроде все тихо». Со стороны башни раздался женский визг. Потом к нему примешалась еще парочка таких же, который перекрыл мужской вопль. А потом ругань на разные лады. Мин поднялась. «Пойдем. Все-таки нет к нему доверия. Даже в беседке с парнем не дает посидеть. Тварюга». Игнис задержался, занятый медленным подниманием бровей и опусканием их обратно, внимательно посмотрел в спину выходящей из беседки подруги. Все-таки повезло ей родиться во влиятельной семье столицы центральной провинции. Иначе черта с два позволили бы тащить с собой эдакую махину, да еще и в друидер. «Спариваются со своими монстрами прямо на улице», — говорила Мартина, огромными зелеными глазами глядя поочередно на подруг. Их здесь было три, и все слушали, затаив дыхание. Мартина кашлянула. «Это так вначале показалось, но на самом деле просто существо получилось бракованным и стало бросаться на всех подряд, и его пришлось уничтожить. Но как они это сделали? Директор... Вы представляете? Сам директор просто взял и отрубил голову девушке». «Девушке!» — ахнула тоненькая Жейни, приложив ладонь ко рту. Она подумала, будто некроманты убивают учеников, которые производят брак. «Нет, не живой девушке, а мертвой, ну, другой, которую они собрали из мертвых частей. То есть это не убийство, но за то, как выглядит, я тогда очень испугалась». «Может быть, это было показательное выступление», — предположила самая крупная из всех, Виола, поправив тяжелую темно-каштановую косу. «Не знаю, с ними ни в чем нельзя быть уверенными», — вздохнула Мартина. «С одной стороны, мы же гости, приехали, так сказать, осмотреть, сравнить, ну, просто из интереса. Вот они и показали нам обычную обстановку некроситета. А с другой... Может, хотели напугать, чтобы больше не ездили? Я не спрашивала. С ними сложно разговаривать». «Они говорят на темном языке между собой?» Это уже третья, светловолосая Айла ёрзала на кровати. «Так, чтобы вы их не понимали?» «Не слышала». Не очень уверенно покачала головой друидка. «При мне всегда говорили на языке солнца». «Как мы?» — всплеснула руками Айла. «Но у них должен быть язык тумана!» «Ну почему же? Все логично», — возразила Виола. «У нас один и тот же язык издревле. Просто мы называем его так, а не по-другому». «Но когда-то же были разные», — заметила Жейни. Думаете, не сохранилось старых книг на нем, чтобы можно было учить язык специально для тайного общения? Это все надо у них спрашивать. Недовольно пожала плечами Мартина. Я рассказываю то, что видела. Я ведь и была там всего пару дней. В дверь комнаты тихо постучали. Девушки встрепенулись. Мартина встревоженно переглянулась с Виолой. Жейни на всякий случай втянула ноги на кровать, а Айла взяла боевую ветку, без которой из своей комнаты не выходила. Поскольку стучались к Мартине, ей было и открывать. Девушка осторожно приблизилась, взялась за ручку, повернула ее. Корни, которые сплетали дверь с косяком и таким образом запирали ее, втянулись, и в проеме показалась фигура в белом. «Привет!» На пороге стояла улыбающаяся девушка высокого роста с черными волосами и непривычно светлыми голубыми глазами. Несмотря на то, что она была одета в белое, ее с первого взгляда можно было отличить от друидок. Те в светлом выглядели так, будто собрались встречать очередное ясное утро. Она же, тонкая и бледная, скорее походила на призрака. Подруги опять переглянулись и с тревогой посмотрели на Мартину. Та молчала и таращилась на колдунью. «Меня зовут Мин». Не выдержав молчания, представилась она. «Некромант. Меня Мартина привезла к вам как раз, чтобы показать, а не довольствоваться одними историями». Друидки по-прежнему безмолвствовали, что, кстати говоря, было для них чрезвычайно странно. И она добавила. «Экспонат. Живой». Наконец, Мартина посторонилась, и черноволосая девушка вошла в комнату. Здесь было довольно светло. Гнилушки торчали из потолка в разных местах и светились, на удивление, ярко. Такие гнилушки могли зажечь только друиды. Гостям выдавали свечи, но с большой неохотой. Дерево не любит огонь. В остальном комната напоминала обустроенное и мягкое внутри дупло. Границы между стенами, полом и потолком сглажены, нет углов. Под ногами рос короткий, похожий на ворс, мох. Мин сразу это почувствовала, потому что была босиком. Все девушки, к слову, тоже были без обуви, а для тех, кто забыл снять ее еще в своей комнате, чуть выше уровня пола была специальная полка. Окошко здесь было два. Между ними стояла кровать, напоминающая чуть сдутый шар. Рядом с кроватью похожий шар — кресло. «Правда, шар!» Мин позволила себе удивиться и чуть подольше задержаться на нем взглядом, потому что раньше не видела, чтобы ткань набивали чем-то мягким, сшивали и использовали для сидения. Идея была очень простая и в то же время оригинальная. В общем, казалось, что комната слишком маленькая, но в стенах угадывалось множество шкафчиков, выдвижных ящичков и еще каких-то полостей. Да и, в принципе, места друидам нужно меньше, ведь им не нужен огромный стол для разделывания тел и занимающие пространство принадлежности, как некромантам. А еще тут ненавязчиво пахло сиренью, как будто где-то таился свежий букетик. Ну или, учитывая друидскую принадлежность комнаты, вживую рос из стены и распространял аромат. Мартина молчала, видимо, предоставляя Мин возможность самой объяснить, зачем она пришла и к чему вообще дурацкая история про экспонат. Некромантка осматривалась. Остальные девушки молча разглядывали ее. «И правда, очень тощая», — наконец выговорила Виола, которая была основательно пухлой. Но, конечно же, не комплексовала по этому поводу, поскольку не была обделена мужским вниманием. На Мин она смотрела чуть ли не с жалостью. Ее босые ноги с выступающими косточками и почти отсутствующие мышцы икры вызывали бы у объемной друидки умиление, как при взгляде на делающего свои первые шаги тонконогого олененка, не думая она о том, что эти жалкие ножки голодающего носят на себе подозрительное существо, спокойно разрезающее на части человеческое тело и извлекающее сердце. «У нас почти все жители такие», — охотно отозвалась Мин и подошла ближе. Жейни съежилась, а Мартина постаралась держаться ближе к гостье, чтобы в крайнем случае принять удар на себя. Она не очень опасалась мин. Та была довольно человечной, чаще улыбалась и враждебности никогда не выказывала, но кто их поймет? «Это не болезнь. Нормально. Мы с большим трудом набираем вес, даже если очень много едим». «И вам не тяжело ходить?» — нежным голоском осмелилась спросить Джейни. «Так же, как и вам». Отметив, что все девушки сидят, кто на кровати, кто в кресле, Мин уселась на мох, скрестив ноги, чтобы не смотреть совсем уж с высоты. «Такая физиология. Это как Запад и Восток. На Западе черные волосы, на Востоке больше белые». «И у нас так», — подтвердила Жейни. «На Западе в каштановый оттенок, а на Востоке золотой». Мартина бесшумно уселась на пол, чуть левее Мин. Та как раз заняла ее прежнее место. «А вы, ну, обычные люди?» Айла все-таки решилась и отложила ветку. «То есть живые, да?» Мин усмехнулась. «Наконец, откровенность!» «Я думала, вы чувствуете живое». «Ты ощущаешься живой, да, но вдруг это ваша специальная хитрость?» — простодушно предположила Айла. «Можете проверить тщательней», — позволила Мин и вытянула перед собой руку ладонью вверх. Она не представляла, как они станут проверять и нужна ли для этого рука, но жест был необходим для того, чтобы показать свою открытость. Правда, возможно, получилось как раз наоборот. Девушки не двигались, а Мартина насторожилась. «Да ладно! Я пришла не для того, чтобы причинить зло. Я же на вашей территории. Просто решила дать вам посмотреть на живого некроманта. А то разные слухи бывают. И что мы землю едим, и что не спим никогда, и что... Кстати, старый язык мы не используем в разговоре, только для некоторых заклинаний». «Ты что, всё слышала?» — прищурилась Мартина. «Не я... Просто мне показалось, что я слышу знакомый голос, и попросила ее проверить». «Кого?» Виола подалась вперед, под ней пошевелилась подушка кресла. «Вифанию. Вы уверены, что хотите ее увидеть? Чтобы потом не говорили, что я специально вас напугала». «Это паук», — предположила Мартина, вспоминая долгий путь из некроситета в Друидар. «Точно!» Мин обрадовалась. «Маленькая, с половины ладони! Вот она!» Девушка приподняла руку, вытянула ее чуть вперед и вбок, и откуда-то из-под волос на плечо, а потом и на запястье выползла крупная паучиха с фиолетовой спинкой. Послушно замерла на ладони. «Паук!» — эхом повторила Жейни, не сводя любопытных синих глаз с некромантского создания. «Живой?» «Нет, живым мы управлять не умеем», — помотала головой Мин. «Вы общаетесь с живыми, мы с мертвыми». «Мы не можем управлять пауками», — зачем-то сказала Мартина. «Даже живыми». «Всеми насекомыми можем, а пауки как будто без души». «Я не знала». Некромантка с интересом покосилась на Мартину. «Мы пауков очень любим». Они невероятно легко поддаются модификации. Странные создания вообще, раз вы их не воспринимаете. Может, полуживые? Нет, они живые, просто как будто не хотят разговаривать. С жаром заговорила Айла. Я даже писала про них курсовую работу, помню. Пыталась объяснить, чего можно добиться от паука. Пыталась общаться. Они живые, однозначно, но как будто это третья форма. Как будто они отказались быть среди всех животных мира и теперь сами по себе. Может быть, они даже умнее нас? «Вполне», — активно подключилась к обсуждению Мин. «Иначе почему нам с ними так просто? Может быть, в них очень много ячеек, задерживающих информацию? Почти столько же, сколько у людей. И можно наделить их множеством функций, такие маленькие и такие полезные». Как-то так получилось, наверное, в определенный момент, но никто из девушек так и не смог понять, когда именно. Все вскочили, оказались рядом с Мин и принялись ощупывать ее взглядами, руками, заглядывать в глаза, проверять цвет волос, тыкать безропотную Вифанию. И при этом приговаривали, спрашивали и восклицали. «Теплая рука, видите? А волосы даже почти как у нас, только темнее, но не полностью черные. А у вас у всех светлые глаза? А у нее яд есть. Смотри, пальцы какие тонкие, как у детей, только в два раза длиннее. И кости можно прощупать. Мин спокойно сидела и позволяла девушкам производить манипуляции. Тем более, что они не делали ничего вредного или опасного, да и глубокого исследования не проводили, вроде анализов крови. Напротив, колдунье казалось, что это правильно. Пусть лучше увидят живого некроманта, зададут вопросы напрямую ему, чем будут теряться в догадках. Да и ей полезно пообщаться с друидами в теплой дружеской обстановке. Она ведь тоже времени даром не теряла и рассматривала их. Не столько как солнечниц, сколько как друидов, волшебниц, способных исцелять, включать и выключать функции тела, общаться с животными и управлять растениями. «А вам про нас тоже рассказывают небылицы, да?» Беседа шла уже более оживленно, потому что друидки смогли убедиться, что рядом с ними вполне живая и нормальная девушка, разве что болезненно бледная и худая, но при этом здоровая, с непривычным цветом глаз и волос. «Мартина говорила, что на них в некроситете напали и натравили каких-то жутких сороконожек». Мартина была потупилась, но потом все же вскинула голову. «Это ведь действительно было. Она не выдумывала для красного словца. Другое дело, что Жейни, вероятно, представила сороконожек еще более жуткими, чем те были на самом деле. Но она все так представляет. Она и удивилась больше всех, осознав, что Мин — просто человек». «Это были дети», — пояснила колдунья. «Они просто шалили, а небылицы, ну, говорят неприятные вещи, но в большинстве своем это неправда». «Откуда ты можешь знать, правда или нет?» — возразила Виола. «Ты скажи, нам ведь интересно». «Говорят, я слышала пару раз, что вы спариваетесь с животными. Иногда». Мин было неловко это говорить. Сама она не раз слышала, как Аксель шипел на ухо кому-нибудь из своих товарищей, тому, кто был в этот момент ближе, что все их бледные спутники — некрофилы, а вот тот лысый — еще и некрозоофил. Но колдуны спокойно относились к словам, и обидеть их было очень сложно. Друиды — другое дело. «Пф!» — фыркнула Айла. «Ерунда! Откуда они это взяли?» «Я не знаю». Мин примирительно подняла ладони. Вифании там уже не было. Она заползла на грудь и притворилась брошкой. «Это же небылицы. Их выдумывают». «Вообще-то один точно был», — внезапно заявила Мартина, и все посмотрели на нее. «Полоумный Вар. Помните, нам про него рассказывали? Он ушел жить в лес, слишком часто превращался в кабана, а потом не смог превратиться обратно, ну и все последующее. Бывают и среди нас такие». Вероятно, вспомнив, согласно склонила голову Айла. Теперь она уже хмурилась, быстро переключала эмоции. «Бывают и среди нас», — подтвердила Мин. На нее посмотрели, и она пояснила, чтобы никто не терялся в догадках, что она имеет в виду. «Труположцы. То, что про нас рассказывают. Правда, тут есть нюанс. Вот есть трупы, то, что осталось, когда человек умер. А есть специальные химеры, обработанные нашей магией. Некоторые люди заказывают таких химер осознанно, и это не осуждается». «Как это?» — Виола скривилась. Мартина, которая сидела теперь ближе к Мин и в полоборота, немного отодвинулась. «Ну, приходит богатей и говорит: хочу прекрасную девушку. Мы собираем ему из деталей девушку. Придаем ей нужные формы, устанавливаем цвет кожи, шелковистые волосы, как ему нравится. Потом немного работаем над мозгом. Сложная часть, скорее бы научиться. И оживляем. Она ничего не умеет, кроме как выполнять его желания, те самые. Но платит хорошо. Вот так». «Ух!» С отвращением протянула Айла. Жейни опять прикрыла рукой рот. Мартина скривилась. «И что? Так делают все? Нет, в основном те, кому в жизни чего-то не хватает, — ответил Амин. По крайней мере, среди знакомых некромантов я таких не знаю. Я предпочитаю использовать химер для других целей. Но ты все равно поддерживаешь этих извращенцев, — не сдавалась Мартина. Я вообще стараюсь никого не поддерживать и не осуждать, если знаю мало, — призналась гостья. Даже если и делает что-то противное. Пусть это его личное, я в это лезть не хочу, лишь бы другим вреда не наносил. Вот если преступление, ну, если бы убил кого-то сам, тогда уж это против закона. «Против закона жизни», — тихо добавила Жени. Мин кивнула. Какое-то время они молчали, и тут Мартина не сдержалась. «Но ты же нормальная совсем, обычная, как и мы. Просто занимаешься другим. Но живая. Разговариваешь и не делаешь гадости. Почему тогда...» «Что?» Мин показала, что внимательно слушает, когда друидка запнулась. «Почему, как только вы окажетесь вместе, сразу как будто холодом веет, едете на своих мертвых лошадях, посмеиваетесь над нами, шутки всякие злые у вас, но вы же хорошие?» «Мертвых лошадях?» Красивые брови Виолы приподнялись. «Расскажи!» «Нет, объясни!» — потребовала Мартина и ударила ладонью по мху. «Да мы не специально!» На самом деле некромантка не могла говорить за всех. Своих спутников она вообще знала меньше недели, но нужно было постараться. «Вы ведь тоже так? Аксель некромантов не любит. Он постоянно ворчит. Это раздражает Дарка. К Дарку присоединяется Китара. Ну и началось. Нам было бы неплохо просто поговорить. Так вот, как сейчас с вами. Вечером у костра, например, перед сном. Да у нас еще будет время». «Но с ними же невозможно говорить», — всплеснула руками Мартина, потом схватилась за голову. «Каждое слово против тебя повернут. Но ведь тоже ведь люди». «Обычные разногласия, так бывает в отряде», — заметила Жени. «Правда, со временем это разрешится». «Хорошо бы», — проворчала Мартина и угрюмо уставилась в угол. «Так расскажи про лошадей», — повторила Виола. «Мертвые? А почему вы ездите на мертвых? «Живые нас боятся. Ржут, убегают. Звери тоже. Не любят что-то в нас. Может, темную энергию?» Друидки рано захотели спать, и проговорили они еще совсем недолго. Жейни часто зевала и почти клонилась ко сну, Айла вообще прикорнула на мягкой кровати. Наконец было решено отправляться спать, потому что завтра опять в путь. Мин попрощалась с бодрствующей Виолой, сказала вышедшей провожать ее Мартине, что постарается вразумить своих товарищей, кивнула и отправилась в гостевую. Анубис, который так напугал друидов и заставил прибежать на место происшествия нескольких старших преподавателей и мистера Кадо, стоял на месте, то есть внутри комнаты, в позе вечного стража. Мин довольно кивнула и принялась переодеваться. Действительно, с друидов станется разбудить их ранним утром, причем тем, которое покажется им правильным, поэтому нужно срочно отправляться в путешествие по миру снов. Эх, хорошо, что мистер Кадо вернул ей все артефакты и Вифанию, иначе она не смогла бы запустить ее в комнату Мартины и подслушать беседу, а потом и поговорить с девушками. Ведь на самом деле граница рушится невероятно быстро. Хлоп, и все, ее нет. Просто нужна доверительная беседа. Или вместе заняться каким-нибудь делом. Хотелось бы, чтобы их сплотил поход. Хотелось бы интересных событий. Сегодняшним друидкам повезло заполучить самого дружелюбного и открытого некроманта, более похожего на жителей Солнечного края. С Дарком так бы не вышло. У него такой взгляд, что и Мин порой тревожно становится. А вот Игнис... А он, кстати, молодец. Детей очаровал. Объясняет так ладно. И девочкам бы понравился. Жаль, не успеет познакомить. Как их там? Айла, Виола, Игнис. Нет, при чем тут он же не девочка. Да и не было его там. Значит, Виола, Жени, Жени или все же Игнис? Превосходное, ярчайшее утро было омрачено двумя событиями. Первое можно было не считать, поскольку Мин знала, на что шла, когда сознательно отказалась надевать свои очки, заявив, что быстро привыкнет к солнцу и не ослепнет. Она вышла из башни на улицу, тотчас приложив к лицу козырек из руки. Глаза ее были похожи на щелочки, раскрываться упрямо не желали и испытывали резь, но девушка не слушала никаких уговоров. Что странно, главным образом уговаривали друиды, вышедшие проводить ее Айла, Виола и Жейни, а также случайно проходившие мимо наставницы. И клялась, что через час все будет в порядке, и вообще она плохо выспалась, поэтому глаза и красные. Второе событие случилось чуть позже, когда все путешественники вышли из помещения. Друиды собрались раньше. Аксель и Мару уже беседовали возле башни, когда Мин вышла на свет. Мартина, увидев Мин, кивнула ей, будто намекая на некую связывающую их тайну, и пошла к своим. Три ее подруги попрощались с некроманткой и присоединились к друидам, чтобы пожелать им хорошего пути. Почти сразу же появился Дарк в черном балахоне, очках и капюшоне. Руки он прятал в рукава на манер муфты. Таким образом, он представлял собой черное пятно с выделяющимся бледным акцентом, узким длинным подбородком. Он остановился возле Мин, не сказав ни слова, и принялся ждать. Можно было подумать, что он тоже является некросозданием, потому что не говорил и долго не шевелился. «Как ночь?» — спросил ребят подошедший мистер Кадо. «Мин, очки лучше надеть». «Хорошо, я не буду надевать, хочу привыкнуть, без них будет удобнее», — отозвалась сразу на обе реплики девушка. И чудом, разглядев в расплывающемся пятне лица учителя недовольство, добавила: «Я долго жила в солнечном крае. У меня глаза настроены под яркий свет. Просто отвыкла, но привыкну быстро». Некромант ничего не ответил и тему закрыл. В конце концов, она взрослый человек, пусть решает сама. Хотя вроде бы на год младше всех остальных. Но раз ее взяли на шестую ступень, значит, заслужила. Дарк, на слова Мин о том, что та жила в солнечном крае, усмехнулся уголком рта. Вот почему ей так просто с желтыми. Ждали Лада Фриана, директора Друидера, чтобы он, так сказать, дал отцовское напутствие своим ученикам и пожелал хорошей дороги гостям. Когда мужчина появился, не было только Китары и Велисаны. Остальные стояли возле дороги, ведущей к воротам, разбившись на две группки. И если Велисане было позволено чуть больше, чем всем, например, опоздать к месту сбора или вообще передумать и отменить поездку, то Китаре нужно было как-то оправдаться. «Мистер Кадо, с вашей ученицей все хорошо?» — участливо поинтересовался директор. Учитель посмотрел на Мин. «Она собиралась, когда я уходила. Все хорошо?» — пожала девушка плечами. «Сказала, что потеряла какую-то булавку. Я могу за ней сходить». Но не успел некромант кивнуть, как из главного выхода башни послышался заливистый женский смех, к которому примешался не менее искренний басок. Потом появилась недовольная, раздраженная Китара, отмахивающаяся от воздуха свободной рукой. «Что такое?» Мин прищурилась еще сильнее, но оказалось, что от этого видно еще хуже, и щуриться перестала. «Они напустили на меня каких-то летающих птиц!» — негодующе воскликнула девушка, прекращая отмахиваться. Аксель прыснул, Мару недоуменно повторил: «Летающих птиц?» Фриан Сайбот нахмурился, хотя даже это вышло у него не грозно, а участливо. «Мои ученики?» Китара не ответила. Она сердито поправляла черный дорожный костюм, перетянутый в поясе так, что казалось, что некромантка переломится. Но для нее курточка была даже свободной. «Это детские шалости», — ответил Фриану мистер Кадо, чтобы тот не думал о наказании. «Я думаю, мы можем отправляться в путь». «Вы правы», — величественно кивнул сереброволосый друид. «Я надеюсь, визит в Друидор был полезен для вас, и вы увидели много нового. В знак дружбы я дам вам в дорогу набор некоторых важных зелий. Они будут у леди Листеры. Мои ученики...» Он повернулся к Мару, Акселю и Мартине. «Выполняйте свою работу с честью и достоинством и отнеситесь серьезно к этому походу». «Уважаемые гости, теперь поворот к черной группке. Пауза. Я бы попросил не приводить в Друидор таких крупных существ. Поймите, это вселяет панику в некоторых зверей и пугает детей». «Конечно, я понимаю», — кивнул мистер Кадо и прожег взглядом Мин. Очень тихо уголком губ прошипел ей. «В следующий раз останешься ночевать за дубами». «Извините», — склонила перед друидом голову Мин, вспомнив вечер и крики из жилой башни. Прошептала учителю в ответ. «Как скажете». «Что ж, не будем о грустном». Друид соединил руки, как будто собирался умилённо любоваться чем-то, и улыбнулся, стараясь глядеть сразу на всех. «Самое главное — действуйте вместе, заодно. И кто знает, какие невероятные возможности откроются для вас, друзья. В добрый путь!» Теперь нужно было только выйти за границу гигантских дубов и друидам подозвать лошадей, а некромантам поднять их. Уже была проделана половина пути, когда Китара огрела Дарка по голове, и тот, не ожидавший этого от своего, пригнулся, а потом резко развернулся и отскочил, придерживая капюшон рукой. «Что такое?» Увидев, что это Китара, он несколько успокоился, выпрямился, опять став равным по росту Анубису. «Сбила?» Девушка огляделась, изучила землю и пояснила. «Они посадили змею тебе на голову». Дарк пощупал капюшон, постоял немного, пожал плечами и пошел дальше. И когда только успели. Друиды — большие ловкачи. Мин, увидев, что вопрос решен, покачала головой и поплелась следом. Если бы глаза уже привыкли к яркому свету, струящемуся отовсюду, она бы, вероятно, и сама заметила змею, но прошло не так много времени на солнце. Лошадей каждый некромант поднимал сам. Просто напитать силой уже готовое, собранное и, более того, не раз использованное в деле существо было несложно. Такие лошади в законсервированном виде хранились в одном из склепов некроситета. Конюшен там, разумеется, не было. И любой ученик, достигший определенного возраста, мог быть снабжен таким транспортом на время. Когда некроманты перестраивали поклажу, появилась Велисана. Появление было эффектным и вызвало реакцию не только друидов, но и их темных спутников. Девушка была не в платье для поездок в мягкой карете, а в дорожном костюме, плотно облегающем фигуру. Ноги были обуты в высокие сапоги, а роскошные золотые волосы заплетены в простую косу. Уже одно это было несколько непривычно, но еще более странным и, пожалуй, наиболее заинтересовавшим некромантов оказалось то, что одежда девушки была черной. Впрочем, эффект возник не только из-за этого образа. Из ворот Велисана вышла не одна, а с тигром, который в холке достигал ей до пояса. На тигра были навьючены две сумки, так что создавалось впечатление, что она запрыгнет на него, а не на лошадь. «Ого!» — усмехнулся Дарк. «Однако она знает, куда едет, и старается поддерживать моду». «Почему ты думаешь, что мы поедем по нашей стороне?» — спросила Мин, не отводя глаз от друидки. «Тигра она узнала даже в расплывающемся полосатом пятне». «План был такой», — пожал плечами парень. «В любом случае, так она даже ничего, хотя и несколько толстовата». На самом деле девушка толстой, конечно, не была. Акселю, к примеру, она казалась хрупкой, как ломкий стебелек подснежника. Сейчас он глазел на нее, не отрываясь, ловил каждый шаг, любовался блестящими волосами, плавными движениями, стройной талией. И пусть талия китары была почти в два раза тоньше, это не делало некромантку в глазах друида хоть сколько-нибудь привлекательной. Всего-то сходство у них обе в черном. Кстати, именно такое сходство отметил Игнис, сообщив об этом втихаря Мин. И теперь они хихикали, глядя на девушек, и пытались определить, то ли одну вытянула и ужала, то ли другую растянула и сплющила. Китара была занята. Она пыталась запрыгнуть на лошадь. Но первая же попытка пошла прахом. Девушка подошла и собиралась положить руку на спину создания, чтобы удобно опереться, но вместо этого почему-то врезалась в лошадиный бок, как будто ожидала встретить его на полсажени дальше. Удивилась, помотала головой, отступила. Потом пошарила рукой перед собой, нащупала бок и удивилась еще больше. Рискуя заработать глазную боль, приподняла очки. «Что она делает?» Мин отвлеклась от созерцания экзотической Велисаны и пихнула Игниса в бок. «Не знаю». Оказывается, он тоже наблюдал за подругой. Она в нее два раза врезалась. «Очки снимает», — забеспокоилась Мин. «Сейчас они стояли под деревьями. Здесь было не очень светло, и глаза почти привыкли. Но ведь Мин начала привыкать еще в башне. Все было постепенно, а китара хочет снять прямо здесь». Но девушка не стала этого делать. Вернула приспособление на место, нашла стремя, все-таки залезла в седло. Развернула лошадь и, как и Дарк, стала безмолвно и неподвижно ожидать. Как раз тогда Мару и Аксель помогли Велисане перевьючить походные сумки на коня. Крупное животное почтительно преклонило колени, и невысокая девушка грациозно уселась на него. Ездила она без седла, как, кстати, и все друиды. Так что как держались сумки, было непонятно, и некроманты списали это на волшебство. «Счастливые», — сказал как-то Игнис. «К ним лошади привязываются, как к друзьям. Нашел друга, и теперь он только с тобой будет. После обучения конь останется у ученика. Больше ведь он никому не послужит. А нам — расходный материал». Дискуссия завершилась ёмким ответом Дарка. «Зато они мрут». К принцессе приблизилась леди Листера. «Ты уверен, Сан?» Она положила руку на колено ученицы, внимательно заглянула в глаза. «Да». Девушка сидела так прямо, что не разглядеть в ней аристократизм было просто невозможно. «Я давно приняла решение, и его не изменю». «Но ты должна видеть все варианты», — напомнила наставница. — Я их вижу. Я знаю, что слаба, но иначе я никогда не смогу это пересилить. Я буду бороться. Она успокаивающе улыбнулась. — Не волнуйтесь, леди Лис, я же не одна. — Не одна, — улыбнулась и учительница. — Держись своих друзей, они не дадут пропасть. Велисана кивнула и направила лошадь к своим. Аксель перестал хохотать, глядя на китару, и вновь переключился на свою возлюбленную. Мартина обрадованно помахала рукой. «Видел, какая напряженная. Мин склонилась к Игнису. «Волнуется, но едет». «Эти аристократы такие серьезные, легкомысленно сказал Игнис и с намеком посмотрел на подругу. «Слово чести, его нельзя отменить». «Чего ты на меня косишься?» — зашипела девушка. «Мы с тобой оба из влиятельных семей. Чего ты хочешь от меня?» «Просто зачем скрывать? С нами принцесса, дочь императора». «У них это называется герцог», — мимоходом поправила Мин. «Герцога. И совершенно не таится. Более того, сразу все о себе рассказала одним антуражем. А ты что? Ты ведь дочь Афира Катры, правильно?» «И что с того? Он же управляет, а не я». «Он управляет блоком некромантов Бешаталя, а это, насколько я знаю, второе место в пирамиде». «Ну?» «Ты не хочешь, чтобы мы посчитали тебя пропихнутой в некроситет благодаря знаменитому папочке?» Игнис не выдержал и решил бить напрямую. Мин скорчила рожу и посмотрела в землю. Игнис усмехнулся и хлопнул ее по плечу. «Будь спокойна. Я уже давно сказал им, что догадываюсь». «Да?» — удивилась Мин. Даже глаза раскрыла чуть пошире. И что они? Ничего. Сказали, что понятно. И вообще, насколько я слышал, тебя определили в некроситет, потому что в тебе много талантов, а ты их похоронила в школе тела. Я не похоронила, — возразила Мин. Напротив, я получила в школе хорошие знания. Дальше я могла бы развиваться сама. Мне хватает навыков, книг и отцовских уроков. Это он настоял. То есть ты хочешь быть самоучкой, а он просто желает отшлифовать твой талант? Скорее, он просто боится, что я натворю бед со своей недоученностью. Вздохнула Мин. Поехали. Вон, все уже на конях, и мистер Кадо рукой машет. А Китара как раз едет в ствол, так что лучше успеть, пока не... Но Игнис не успел вскочить на своего мертвеца, и Китара въехала в ствол. Конь, слушающийся руки хозяйки, послушно треснулся лбом о дерево, а девушка от неожиданности дернулась вперед и все-таки упала в стоящий рядом куст. Успела в последний момент схватиться за поводья, так что удар был мягким, но приземление в куст никогда не бывает приятным. Еще не оседлавшие коней Мин и Игнис побежали выручать подругу под неизменный хохот друидов.